принцесс и принцев, именитых иностранцев. Когда строительство дома было закончено, у Тургенева не оказалось достаточно денег на его обустройство. Дом стоял необитаемым до тех пор, пока он не получил необходимую сумму из России. Как только он устроился у себя, спектакли стали играть у него в театральной зале, которую он придумал на радость и во славу Полины. Его чувства к ней были незыблемыми. В феврале он с сожалением расстался с ней, чтобы съездить в Россию, где дела его имение, казалось ему, плохо вели с дядей Николаем Тургеневым. Управление имениями он доверил в Спасском Кишинскому, что очень возмутило дядю Николая, который, заперся в своей комнате, и пересылал ему через слугу безрассудные письма. Тургенев привез с собой рукопись романа «Дым» и две повести «Лейтенант Ергунов» и «Бригадир». В Санкт-Петербурге, затем в Москве, он прочитал свои последние произведения друзьям и получил их горячее одобрение. Однако были ли они искренними? Его предыдущие книги были так плохо приняты прессой, что он боялся публиковать новые. А ему, между тем, были нужны деньги. Чтобы поправить свое финансовое положение, он был вынужден, по его собственным словам, первые 2 года подстегивать свою музу, благо литература приносит еще доход. Письмо к Полине Виардо от 22 марта 3 апреля 1867 года. 4 апреля 1867 года он выехал в Баден-Баден, чувствуя, что возвращается на родину. 8 дней спустя «Русский вестник» опубликовал «Дым». Тургенев был доволен тем, что в это время находился далеко от России. Расстояние, думал он, смягчит удары его врагов. Глава 9. «Дым». Сентиментальная интрига романа «Дым» была похожа на интригу «Дворянского гнезда». Герой этого нового романа, Литвинов, такой же нерешительный, склонный к сомнениям Гамлет. Он живет в Баден-Бадене со своей невестой, скромной Татьяной, и ее теткой Капитолиной Шестовой. Волею случая он встретил там молодую красивую женщину, своенравную, пылкую Ирину, в которую когда-то был страстно влюблен и собирался на ней жениться. Однако после первых успехов в свете Ирина оставила его, сделав блестящий выбор. В Баден-Бадене со своим мужем, общительным, изысканным, тщеславным генералом, она правит маленьким русским обществом городка. Увидев Литвинова, она лелеет единственную мысль — вновь покорить его. И он уступает, прекрасно сознавая, что вернувшаяся любовь к капризной, легкомысленной Ирине закончится неудачей. Он оставляет невесту и предлагает Ирине бежать с ним. В последнюю минуту, разрушив во второй раз жизнь Литвинова, она отказывает ему, решив остаться с мужем. Из вагона поезда, который должен вернуть его в Россию, закостеневший от горя, Литвинов смотрит на паровозный дым, клубящийся по перрону станции. «Он сидел один в вагоне», — пишет Тургенев, — «никто не мешал ему». «Дым, дым», — повторил он несколько раз, — «и все вдруг показалось ему дымом. Все — собственная жизнь, русская жизнь, все русское». Особенно все русское. «Все дым и пар», — подумал он. «Все будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями. А в сущности все то же и то же. Все торопится, спешит куда-то и исчезает бесследно, ничего не достигая». Несколько лет спустя, осознав ошибку, раскаявшийся Литвинов находит свою бывшую невесту и женится на ней. Что касается Ирины, то она продолжает вести светскую жизнь. Богатая, осыпанная похвалами и несчастная, она отвергнута высшими лицами общества из-за своего положения. Даже молодые люди отдаляются от нее, опасаясь ее озлобленного ума. Однако дым не сводился к истории о любовной неудаче. Роман содержал двойную сатиру –